Глава 23. «Ты как, живой?» — спросил я у Трорина, поднимая его за воротник из воды. Судя по всему, он был в полном порядке. По крайней мере, ни крови, ни ран я не видел. Вот только мертвецкий пьян. Стоило мне усадить его как следует, и уже я сам рухнул в воду. Действие усиления закончилось, глаз Сони потух, ослепив меня наполовину. «Дьявол, я не думал, что потеря выносливости скажется и тут, так что оказать помощь сражающимся на берегу я уже не мог. Впрочем, похоже, она им и не нужна была. Стоило большей части армии ретироваться, как остальные попробовали бежать. Но силы белой ведьмы, возглавляемые черным всадником на кабане, без зазрения совести ударили в спины бегущим. В целом, сражение закончилось за несколько часов. Некоторые группки оборонялись до последнего, а затем кончился эффект заклинания, и почти все враги попадали на земь, умирая. Почти. Потому как одноглазого на ладье я заранее связал и насильно влил ему в глотку зелье очищения. Чернота не прошла вся, она будто чернила осталась под светлой кожей, но противник был жив и вполне понимал, что его ждет. Несмотря на все его попытки самоотверженно вырваться из пут, узлы были достаточно крепкими. Но корабль, лишившийся движущей силы, неумолимо сносило вниз по течению. Хатнак свернул к берегу, и, последовав его рекомендациям, я тоже схватился за куда менее продуманный, но гораздо более легкий и управляемый руль — весло ладьи. Спустя несколько минут, не без труда и приключений, нам удалось приблизиться к берегу настолько, что солдаты, поймав тросы, просто притянули нас. «Приветствую!» — усмехнулся Хикару, когда я спрыгнул на землю. То, что именно он скрывался под остроносым шлемом с крысиными ушами, меня нисколько не удивило. «И вас, барон! Кажется, мы подоспели вовремя!» «Да мы и сами бы справились!» — улыбнулся полуэльф. «К этому времени! А то вон они все сами подохли, но спасибо за хороший отвлекающий маневр!» «Да, жаль только, что стоил нам корабля». «Волки!» Закричали сразу несколько человек. Их тут же начал организовывать десятник. «Стройся! Щиты сомкнуть!» «Твою мать! Натворят же делов!» Выругался я, не сдержавшись. «Назад! Это свои!» «И почему я до сих пор удивляюсь?» Пробормотал Хикару, устыло прикрыв глаза ладонью. «Всем отойти! Волков не атаковать!» «Спасибо, а то это могло бы стать еще одним побоищем». «Это да!» Удивленно разглядывая Дару, едущую на дружке перед стаей лютоволков, признал полуэльф. «И еще непонятно, кто бы оказался в проигрыше. Ты смотри, какие зверюги! Где достал?» «Не достал!» — гордо ответила волчица, вздернув нос. «А завоевал! По праву сильного!» «Повергнув всех врагов стаи, альфу стаи, вожака и матриарха». Хоть голос ее и был с каждым словом тише и менее уверенным, но даже в последних словах была не жалость к себе или ненависть ко мне, а скорее осознание. «Дьявол, а ведь мы с того боя даже не поговорили толком. И ехала она не со мной на летучем корабле, а на ладье. Как бы все происходящее не стало причиной нового конфликта». Мстить за родных — самый первый инстинкт. «Познакомьтесь, это моя пара. Дара Серая и стаи серых волколаков там Вова. А это его благородие, барон Севера Хикару Безгрешный». «Хе!» — грустно покачал головой полуэльф. «Да, ничему ты не учишься, парень. В смысле, ваше сиятельство. Где Трорин? Его нужно спрятать или привести в некондиционное состояние, чтобы не сболтнул чего лишнего о вашем путешествии». «Все в порядке, он в стельку пьян. Но, думаю, лучше наоборот позвать с собой свидетеля или нескольких. Например, рулевого и старшего брата Шнебетсонов Хатнака, а еще единственного выжившего стрелка Эйгейла». «Постой! Первый офицер стражи Хикентов жив?» Оборвал меня на полуслове Хикару. «Это может быть большой проблемой. Где он?» «Черт!» Оглянувшись, я заметил, что выживший уже зашел в ворота крепости, а вслед за ним потянулся альфа лютоволков. «Он уже в замке!» «Акташ, ко мне!» «Хатнак, немедленно направляйся за мной! Вдвоем на волка не сядешь. Маграк, тащи выжившего черного за нами. Остальные оставайтесь у корабля и сторожите пленниц. Зато на кабана запросто, — заметил безгрешный, подавая руку рулевому. Быстрее! Вскочив на своего скакуна, я пригнулся к его шее, подгоняя зверя, и седой вожак чуть одобрительно зарычал. Заклинания очищения и усиления я создал, даже не задумываясь, настолько были отработаны в голове узоры. Почувствовав себя гораздо лучше, здоровенный волк понесся галопом, сокращая расстояние до беглеца. Но как тот не пытался протиснуться, первым его тормозили немногочисленные сослуживцы, радующиеся возвращению с того света. «А ну стоять!» Крикнул барон в спину Эйгейлу, но стражники почему-то приняли это на мой счет и встали, отгородив от меня беглеца копьями. «Да не того, дураки!» — крикнул нагоняющий меня Хикару. «И вообще с дороги! Кабана не затормозить!» В результате этой секундной заминки стрелок оказался за порогом главного здания, и догнать его мы уже не могли. Я чуть не влетел на полном ходу прямо в дверь. Но безгрешный на своем разогнавшемся боевом кабане успел чуть раньше и загородил мне дорогу. В результате в терем вошли мы уже втроем. Степенно, потому как теперь торопиться смысла не было. «А потому не смог спасти вашего супруга», — донеслись до нас слова стоящего на коленях перед Энмирой полуэльфа. «Я подвел вас, госпожа, и заслуживаю любого наказания, которое вы посчитаете нужным мне назначить». «Вы долго», — мрачно сказала хозяйка крепости, повернувшись к нам троим. «Судя по крикам со двора, я думала, что вы ворветесь следом за этим предателем, бросившим моего мужа на погибель. Но вместо этого не спешили. Хотели, чтобы он взял всю вину на себя?» «В чем, интересно? В том, что он выжил?» — спросил я у виконтессы. «Он клялся служить моему мужу!» — закричала белая ведьма, вскакивая со своего места. «А ты клялся, что не будешь на него нападать!» Она вплотную приблизилась ко мне, и я понял, что ее лицо сильно изменилось. Женщина исхудала, ее некогда белоснежная кожа превратилась в серую маску. Глаза горели яростным фиолетовым огнем, который я видел лишь у одного существа — ректора Академии Гладиаторов и Старшего Демона, главы Уратакоты, графа Вейшенга. «Я свою клятву сдержал, иначе не стоял бы здесь перед тобой». «Обращайся ко мне на «вы», раб! Где твой надсмотрщик?» — наседала ведьма. «Ты забываешься, виконтесса. Пусть у меня нет никаких прав в этих землях, но и у тебя по отношению ко мне их нет. Я старше тебя и по титулу, и по роду». «Давайте все успокоимся», — предложил Хикару. «Кровопролитие нам ни к чему, верно?» «Я просто размажу его по стене!» — фыркнула Энмира, и я среагировал быстрее, чем успел подумать. Тонкая кровяная игла ударила у ее ног и осталась в дереве как напоминание. «Ах ты! Хочешь напасть на меня? Думаешь, ты сильнее Го?» Спросил я с прищуром, подняв ладонь, будто для удара. «Даже если ты победишь, что тебя ждет? И твоего сына?» «А ну спокойно! Как гарант мира, я призываю обе стороны успокоиться. Следующее оскорбление или угроза будут зачтены как намерение атаковать противоположную сторону. Откуда у тебя такие полномочия?» Спросила ошарашенная Энмира. А когда Хикару достал из кармана и показал ей перстень, женщину будто из ушата водой окатило. «Вот оно что! Я не собирался и не собираюсь вмешиваться в ваше правление», — миролюбиво проговорил безгрешный. «Но все же в первую очередь я являюсь слугой графа, а потом уже вашим». «Раз так», — усмехнулась ведьма, «то почему бы тебе не совершить суд над этим отступником? Весь Новыш знает, что он проповедовал веру в бога света Святогора, и у меня найдется с десяток свидетелей этому явному бунту. Если бы все было настолько просто, как вы описываете, то на нем было бы довольно серьезное обвинение. Однако вы, как полноценная правительница этих земель, можете самостоятельно взглянуть на него и ответить мне, в чем его долг. приглашающе махнул на меня Хикару. Энмира прищурилась, явно используя недавно полученную возможность, и с сожалением втянула воздух. «Ну же, озвучьте, есть ли там нападение на вашего мужа? Убийство Виконта? Или, может, поклонение свету?» «Нет», — пришлось со вздохом признать белой ведьме. «Только убийство чиновника Длани благородным. Но это еще ничего не значит. Договор о ненападении расторгнут с нашей стороны, но я его не трогала, значит, Райни. Это могло быть сделано со всеми договорами, например, под пытками. Вы об этом не думали? Или он решил таким образом освободить вас от бремени? Или мало ли причин для такого решения?» Вновь вступился безгрешный. «Или вы настолько не доверяете Длани, что готовы обвинить самого императора в недосмотре?» «Нет, конечно, нет!» Тут же ответила Энмира, занимая свой трон. «И все же это крайне подозрительно, не находите? Такое совпадение, что спасти удалось лишь девятерых, при этом большая часть спасенных — независимые дварфы из Республики Синих Гор, и только один настоящий...» Она запнулась, не в состоянии подобрать слов от гнева. «Предатель! Ты заслуживаешь смерти! Но Длань видит, и я не пойду против нее, но и видеть тебя не желаю! Убирайся немедленно!» «Как прикажете!» Глубоко склонившись, стрелок вылетел было из комнаты, но Хикару поймал его прямо перед дверью. «Не уходите далеко, господин, у нас с вами еще будет длинный разговор». Эйгейл нехотя кивнул, и, дождавшись, когда он уйдет, барон чуть подтолкнул к Энмире моего рулевого. «Прошу прощения за нерадостные новости, госпожа хорошая», — замявшись, сказал Хатнак. «Но клан Шнебетсон вынужден разорвать наше соглашение. Паровая машина более непригодна для путешествий, а одна из сторон договора мертва. Больше мне сказать нечего». «Тогда убирайся», — поморщилась белая ведьма. «Все вон!» «Думаю, мы можем остаться», — придержал меня за плечо Хикару. «Разговор предстоит долгий и не очень приятный. Нужно разобраться в ситуации». «Я и не собирался от него уходить. Более того, вы, кажется, не успели захватить ни одного из нападавших, а у меня как раз есть один выживший. Если подождете минуту, я спущусь и приведу его сюда для допроса». «Выживший?» Фиолетовые зрачки Энмиры сузились, а губы растянулись в недоброй ухмылке. «Отлично! Незачем портить полы в зале. Тащи его в подвал, в пыточную. Там у нас будет очень обстоятельный разговор. С пристрастием!»